Девятое. Беспокойство за исход поездки Джона Маклена на Стегренкилл разделяли только трое – Алексей Бычков, Гаврила Рудых и Антон Кравченко. Для остальных жителей Ойлена поездка в Ном была делом привычным. И все же, когда на горизонте показался вельбот, почти все ойленцы собрались на берегу. Вместе с ними на берег пришли и многочисленные охотники, приехавшие на весенний моржовый промысел. Антон Кравченко и Алексей Бычков рвали друг у друга бинокль Гэ Малькота, а тот, как всегда, безмолвно и почтительно стоял поблизости. «Все на лицо!» — радостно воскликнул Бычков. «А ты думал», — заметил Антон Кравченко. Он знал, в ком сомневался товарищ. Да и сам Антон Кравченко так и не составил себе ясного представления об этом странном человеке, при взгляде на которого у него всегда возникало ощущение какого-то маскарада. При этом вспоминался случай, происшедший в Петрограде летом 17-го года. Бурлил Петроградский университет. Возбужденные студенческие толпы собирались в длинном коридоре главного здания. Среди множества плакатов, призывов, извещений о предстоящих митингах Антон как-то увидел самодельную афишу, возвещавшую о шаманском действии, которое должно было состояться на эстраде Румянцевского сада. Внизу мелкими буквами было приписано, что шаман прибыл с низовьев под каменной Тунгуски. Румянцевский садик находился недалеко от университета, и в назначенный час Антон был у дощатой, давно не крашенной эстрады. Жиденькая толпа ожидала объявленного представления. В толпе сновал студент в поношенном студенческом мундире. Антон с удивлением узнал Кешу Соловьева, своего однокурсника, который полтора года назад уехал в долгосрочную научную командировку. Из поспешных объяснений Кеши Антон узнал, что тот недавно прибыл из Сибири, остался без копейки и решил подработать таким способом. Благо, весь арсенал шаманских принадлежностей еще не был сдан в музей этнографии. А по части достоверности у него имелся десяток толстых тетрадей с описанием самых разных шаманских действий. Антон прошел за Кешей и обнаружил за эстрадой еще двоих студентов из старенького гримера Михайловского театра, который иногда приходил стричь студентов. Шаманское действо было поставлено действительно сознанием дела. Два кешиных товарища усердно били в бубны. Они были наряжены в соответствующие костюмы, отлично загримированы, а сам Соловьев обнаружил такие поразительные актерские способности, что вскоре ушел в какую-то актерскую студию, предварительно сдав шаманское снаряжение в музей этнографии, а свои научные наблюдения в рукописный отдел. И когда Антон Кравченко впервые увидел Джона Макленнана в одежде чукотского охотника с острым ножом в кожаных ножнах на поясе, в торбосах, идущего широкой, слегка пружинящей походкой человека, который знает, что такое качковатая тундра под ногами или предательский морской лед, он сразу же вспомнил Кешу Соловьева в шаманском наряде, кружащегося на скрипучей эстраде Румянцевского сада и разрисованного гримером Михайловского театра. Светлые волосы, голубые глаза, красноватая кожа на щеках. Все это так резко отличалось от всего, что привык видеть тут Антон, что это невольно рождало в душе